Тогда мы все как один пойдем за тобой». «Правильно, правильно!» Стали кричать рядовые кролики, потому что в трудную минуту решение не принимать никакого решения было для кроликов самым желанным решением. «Я лично первый пойду за тобой!» — крикнул король кроликов. «Как только твои выводы подтвердятся!» «Да здравствует наш благородный король!» — стали кричать кролики, довольные своим решением не принимать никакого решения. «Более того, — продолжал король, — чтобы задумавшийся мог думать, не отвлекаясь, ежедневно с нашего стола будут выдаваться его семье две полноценные морковины». «Да здравствует король и его щедрость!» — закричали кролики. «Размножаться с опережением! Вот наше оружие!» — крикнул король, и в знак того, что собрание закончено, взяв за лапку королеву, удалился к себе во дворец. Кролики тоже, окликая попутчиков, разошлись по своим норам. Некоторые из них, чувствуя угрызение совести, горячо хвалили замечательную идею задумавшегося, хотя и указывали на ее некоторую незрелость. Иные кролики спрашивали у жены задумавшегося, довольна ли она королевской помощью. «Это не весть что, но все-таки кое-что», — отвечала она любопытствующим кроликам и, в свою очередь, пыталась узнать, включается ли сегодняшний день в пенсионный срок, и сможет ли она на этом основании получить завтра 4 морковины у королевского казначея, известного своей скаридностью и крючкотворством. «Сегодняшний день включительно», — со всей либеральной решительностью отвечали ей кролики, и тем либеральнее и тем решительнее отвечал каждый, чем больше не хватило ему решительности поддержать ее мужа во время собрания. Печально сидел задумавшийся на опустевшей королевской лужайке. Возле него остался один молодой кролик, не только поверивший в правильность его учения, таких было немало, но и решившийся, рискуя спокойной жизнью, следовать за ним. «Что теперь делать?» — спросил он у задумавшегося. «Ничего не остается», — отвечал задумавшийся. «Будем думать дальше». «А можно я буду думать с тобой?» — спросил молодой кролик. «С тех пор, как я услышал то, о чем ты говорил, у меня появилась жажда знать истину». «Будем думать вместе, возжаждавший», — сказал задумавшийся. «Я всю силу своего ума тратил на изучение удавов, но о том, что сами братья-кролики еще не подготовлены жить правдой, я не знал». На следующее утро жизнь кроликов продолжалась по-старому. Часть из них ушла пастись в пампасы, часть предпочла тенистые джунгли, а некоторые отправились на огороды туземцев. Задумавшийся с утра сидел на зеленом холмике, где он и раньше обдумывал свои наблюдения над удавами. Теперь к размышлениям об удавах прибавились тревожные думы о своем же брате-кролике. С этого холмика открывался чудесный вид на пампу, на изгиб реки, широко разлившейся внизу и поэтому названной в этом месте обитателями джунглей лягушачьим бродом. Возжаждавший с утра пасся на склоне зеленого холмика, время от времени поглядывая на задумавшегося и стараясь издали по его позе определить, пришло ему в голову что-нибудь новое или еще нет. Через некоторое время умственное любопытство победило его аппетит, и он, слегка недозавтракав, взобрался на зеленый холмик. В это время в обширной столовой королевского дворца